Вот так, день псу под хвост, а еще неприятное ощущение использованности в темную. Демьян, ко мне приходил кто вчера? Обратилась я к работнику, аккуратно очищавшему камин в библиотеке от золы. Тот обратил ко мне свои невероятные глаза и отрицательно покачал головой. Потом вскинулся и бросился в салон, откуда принес маленький круглый букетик красных роз. Что-то у меня в голове не укладывается, как Федор Андреевич собирает экибану, поминутно сверяясь со справочником значений цветов, так что трактовка большой любви не так уж и обязательна. Тем более, что я пока не препарировала свои эмоции. Но что сказать, он прикольный, как сказала бы Люська. С ним можно не притворяться и теперь уже ничего не скрывать. Не нужно юлить в разговорах, просчитывать действия наперед, заботиться о приличиях. В конце концов, однажды он спас мне жизнь. Я-то расплатилась за это и в прямом и переносном смысле, но тогда он действовал бескорыстно. Он хороший партнер для походов на дело. Как выяснилось, и другие вещи у нас с ним тоже очень здорово получаются. Да и если быть честной с собой, победило любопытство и желание. Я отношение к нему не то что влюбленностью и увлечением назвать не могу. Он свой и с ним просто. В сложном, переполненном условностями мире, более чем значимый аргумент. Как-то звучит все это более чем цинично и взвешенно, но я и не хочу для себя этакую роковую страсть, чтобы гром, молния и разрыв сердца. Плавали, знаем, хватит, а спецэффектам место в кинематографе. Насчет дальше я пока не хочу думать. Пока нужда не заставит, о замужестве я думать не хочу. Вряд ли мне вообще попадется такой же покладистый муж, как Фрола или Петя, а терпеть самодура при таких-то ограничениях, как здесь, увольте. При разводе детей забирает муж, имущество чаще тоже без разрешения супруга, даже покупки делать не рекомендуется. И это мне еще невероятно повезло с Петенькой, без завещания мне бы причиталось 1/7 имущества мужа. Комфортно жить только вдове, обеспеченной вдове, само собой. В общем, со мной все понятно, от скуки и неких смутных порывов совратила мужика. А вот он-то что? Вообще зачем круги вокруг дома нарезал, простывая на ветру? Наличие браслета предполагает, что не один день планировал встречу. Благодарность? Возможно. А остальное – удачное стечение обстоятельств. Тем более, романы с веселыми вдовушками здесь повсеместны. И что эта вдовушка его так удивит, этого он точно не ожидал. Интересно, теперь как честный человек захочет жениться или что? Сама бы я что предпочла, если в отрыве от сплетен и дурной репутации, вполне бы. Неважно, это меня скомпрометирует. Тут разве что залет от императора считается знаком качества, остальное обсуждается множеством непричастных, но избыточно любознательных. Хотя я не в курсе его актуальной личной жизни, 1,5 года назад у него семьи вроде бы не было, но этот аспект мы ни разу не обсуждали, за эти месяцы многое могло измениться. И была эта оговорка про первую девственницу. Вот и говоря о высокой морали в прекрасную эпоху, мужик 37 лет прожил, а с таким не сталкивался. Я в задумчивости ощипывала букет, пока не превратила его в бутоны на палочках. Засушить что ли? В комплект к Петиным пойдут. Тем временем моя прислуга принимала гонцов. Сначала пачку нот прислал родственник. Алябьев, Титов, Дельвик, тоска. Не понимаю, это намек на неудачный репертуар или поощрение? Да и пианино у меня нет. Итальянец, как человек слова, прислал все сразу, и приглашение на посольский прием, и корзину с сырами, пастой и вином, и письмо с приглашением в оперу. Приятно иметь дело с таким человеком. А за 1,5 месяца я точно успею с платьем. 2 платьями, поправила сама себя, бальное и театральное, это 2 разных туалета. Сразу написала письмо с благодарностями за подарки и обещанием обязательно присутствовать везде. Если б еще не пост, вообще бы жизнь забила ключом. Француз прислал вычурный букет цветов, с толкованием которого я совсем сбилась. Некоторые жутковатого вида листья я не опознала, но оставшегося хватило, чтобы ум за разум зашел. Ирисы, рыжие лилии, туберозы, магнолии, жасмины, бордовые розы. И вот этот гербарий нужно тоже как-то пристроить. А так, даже шоколадку не приложил. Не зря говорят об их прижимистости. Ему писем не писала, куда мне этот золотой мальчик, отделалась запиской с благодарностью. Ночь прошла спокойно, хоть я и засиделась на подоконнике, выглядывая в снежном ветре высокий худощавый силуэт. Бестолку. Вторая ночь. Я ворочаюсь в постели, мне то жарко, то зябко, и вновь несколько случайных прохожих идут мимо моих дверей. На третий день я уже перестала ждать моего героя-любовника и продолжила жить своей прежней жизнью. В конце концов, он там что-то такое обещал, так что пусть возвращается. Однажды утром во время верховой прогулки Лазорка почему-то двинулась в сторону усадьбы. Доселе я за ней ностальгию не замечала, но все случается впервые. На Маховую она шла своей дорогой, так что вырулили мы к задам усадьбы, где и увидели за сугробом много кучу окурков и другие следы жизнедеятельности. Один след жизнедеятельности немного заиндевел и был чуток припорошен снежком, но крови из-под живота натекло знатно, и именно эта алая масса и была заметна в сумерках. По своему опыту проживания там я была в курсе, что Лугов присек все курилки по углам, так что явно человечек был не наш. Пришлось подходить к парадному входу, стучаться, одергивать лакея, держать лицо перед Луговым, недовольно косящимся одновременно на мою не первой чистоты юбку и презрительно кривящую губу Лазорку. Очень было бы кстати, если б кто-то его в эту секунду напугал. Но не свезло, пришлось идти так, как есть, в жокейских сапогах, в склокоченной юбке, зеркало не стеснялось ни следов навоза на подоле, ни подсохшей лошадиной слюны на рукаве. Барин еще изволил почивать перед грядущим отъездом, так что принимал меня в халате поверх исподнего и, теперь я буду помнить это всегда, ночном колпаке. «Что-то ты раненько сегодня, госпожа графиня», — сухо приветствовал меня родственник. «Мы с Лазоркой всегда гуляем в эту пору», — туманно объяснила я свой визит. Вдохнула, выдохнула, успокоилась. «За вашей усадьбой кто-то приглядывает, вон даже труп оставили на память», — кивнула на предполагаемое место находки. «Ты о чем?» — раздраженно переспросил Татищев. Примерно в шагах в 20-30 от каретной, где жасмин еще растет, за оградой лежит мертвец. Свеженький, наверняка. Здесь же городовые по ночам гуляют, я помню, вряд ли бы такое упустили. Следы еще там, не один час кто-то курил. Вы уж, Николай Владимирович, сами с этим разберитесь. И подумайте заодно, кто ж такой любознательный за вами приглядывает. По побелевшим губам московского градоначальника я поняла, что у нас всех наметились проблемы, даже без ходынки. Вот не понимаю я, как ты исхитряешься столько проблем собрать на пустом месте. Раздраженно бросил он и пошел одеваться. А я пожала плечами и присела. Может, лучше уйти? Запомни, приказал необычайно быстро вернувшийся граф, так и не выпустивший из рук подзорную трубу. Ты заехала попрощаться и передать Ольге записку. Напиши для порядка хоть что-то. Я послушно начеркала что-то благожелательное и несколько вопросов о новых фасонах шляпок. Тупая, но ей как раз. Умница. И давай домой. Он чуть помялся. Если что у себя подозрительное углядишь, напиши мне, о птицах что ли. Счастливого пути, пап. Вот как после этого восстановить свою репутацию в глазах всей челяди? Теперь даже на Демьяна ходить перестанут. Печально, усти одной тяжеловато будет. Но помимо таких мелочей стоит обдумать связь между графом, этими его гостями, мной и трупом у ограды. С покойником вариантов два, это или случайный свидетель, или конкурент. Насчет причин для наблюдения графу виднее. Но разбег побольше, это могут быть и революционеры-бомбисты, и просто желающие прославиться идиоты, и еще это вполне могут оказаться люди, заинтересованные удивительными гостями. Лазорка послушно добрела до дома, она как-то особо чутко улавливает настроение людей и не встревает, когда на душе совсем раздрай, а там мне стало сразу не до переживаний. Пока мы шатались по покойникам, Евдокия надумала рожать. И вот тут-то я испугалась по-настоящему. Когда на твоих глазах человек орет так, что выворачивает наизнанку, это совсем не то, что лежащий тихий покойничек. Устя уже сбегала за повитухой, которая оказалась пьяненькой после успешных родов накануне и даже руки вымыть не соизволила, устроившись рядом с Евдокией на кровати и напевая что-то задушевное. Я наслышана, что роды – процесс естественный, даже изучала эту механику. Пока Люська сдавала акушерство, мы всей семьей тогда много лишнего узнавали, но подобная помощь не обнадеживала. Я поймала зеленоватого лицом Митрофана и, снабдив денежкой, отправила к врачу. Жил неподалеку в доходном доме человек, изредка возвращавшийся затемно в белом халате. Вскоре он появился у нас на пороге, несколько ошарашенный подобной демократичностью графини, лично наблюдающей роды кухарки. Доктор выгнал нас всех и лично занялся роженицей. Солнце поднялось к зениту, мы так и не позавтракали, так что пришлось брать Устю с корзинкой и ехать в ближайший приличный ресторан, где нас с трепетом и нежностью снабдили провизией на весь день и пообещали повторить уже с доставкой на дом. Дома первым делом мы услышали мяуканье. Странно, вроде бы кошек мы не заводили, но оказалось, что эти странные звуки издает младенец. Евдокия родила девочку, живую, крупную, страшненькую, конечно, как и все младенцы, но живую. Доктор, однако, радости не проявлял и что-то озабоченно пояснял Мефодию. «Доктор, извините, мы не успели познакомиться». Вклинилась я в серьезный мужской разговор. «Графиня Татищева, Ксения Александровна». Протянула ему ладонь и с удовольствием увидела тщательно обстриженные чистые ногти на его руке. «Полозов, Семен Агеевич, врач», – машинально ответил он. «Что с моей Евдокией?» «Да я вот как раз объяснял мужу. Это не муж, муж ее в солдатах, так что можете объяснить мне». Нетерпящим возражений тоном я оборвала его. «ГММ, как изволите. Роженица неплохо перенесла роды, жить будет. Плод жизнеспособный, но вот ноги. Что с ногами? Я не знаю причин, но нижние конечности плода сильно деформированы и не реагируют на раздражение. Черт бы побрал все». Ее избила свекровь несколько месяцев назад. Вспомнила я. Что ж, это многое объясняет. Доктор Полозов собирал инструменты в чемоданчик. Ребенок в остальном крепкий. Жаль, что так получилось. Слабого бы можно было не выхаживать. Ну да, она баба молодая, крепкая, еще нарожает. И покинул наш притихший дом. Обедала я, как-то не особо ощущая вкуса еды, а челядь затаилась на кухне. Как будто покойник в доме. Всесторонне обдумав ситуацию, отправила Мефодия в казарму к молодому отцу. Его конюх доставил почему-то немного потрепанным, наверняка раза три или четыре наш везунчик спотыкался о стены домов со всего роста. Пока мужчины проходили через заднюю дверь наполовину прислуги, я поглаживала круп лазорки, невидимая для окружающих. Свистом подозвала Мефодия, похлопала по плечу. «Молодец, ситуацию понимает правильно». О чем там говорили новоиспеченные родители, мне неведомо, но беседа прошла быстро, закончилась рыданиями Евдокии, которые тут же подхватил младенец. Уже во дворе этот щуплый рыжеусый мужичок потрясал кулаком и требовал избавиться от урода. Как-то сама собой открылась дверь, и отвязанная лазорка совершенно случайно наподдала незнакомцу обоими копытами. «С лошадью поосторожнее, милейший, денег стоит», — обронила я, шествуя в дом. Молодую мать навестила спустя пару часов. Евдокия сидела на кровати, плотно обвязав голову черным платком, и я даже помертвела в первую минуту. Но из-за подушек раздалось ворчание и можно было выдохнуть. «Ну что ты, милая?» Осторожно погладила ее по плечу. «Да что ж тут скажешь, ваше сиятельство?» Расплакалась опять она. «Куда ее, такую?» Вот выше промежности новорожденная выглядела совершенно нормально. Упитанный щекастый маленький человек с багровым червячком пупка, плотно сжатыми кулачками и насупленным взглядом из-под опухших век. А ниже, свернутые рогаликом ножки оказались тоньше запястья и явно короче рук. Я подошла и погладила девочку по телу. Так одернулась от прикосновения к ручке, жадно обхватила губами палец, но даже не пошевелилась от щекотки ступней. Подобное и в моем времени, приговор. «Дуня, она есть хочет», – прошептала я. Кухарка чуть помедлила и поднесла уродца к груди. В пеленке девочка вообще не отличалась от других детей. На все воля Божья. Больше на ум аргументов не пришло. Как назовем-то? Евдокия подняла на меня тяжелый взгляд. Об этом она еще не подумала. Я думала мальчика Платошей назвать, а девочку Марфушей, как матушку мою звали. Отстраненно проговорила она. Вот и славно. Сейчас батюшку кликнем и нынче же окрестим. Успокаивающе бормотала я, пугаясь этой черноты в лице всегда благостной Евдокии. Послеродовые депрессии накрывают и благополучных мамаш, что уж говорить про такое. Не ровен час, сама удавится или дочку сгубит. Бедняга Мефодий уже заметно хромал, отправляясь в следующий поход. Он отчего-то заортачился и отказался становиться крестным отцом Марфуши. Не помогло даже то, что в матери вписалась я сама. Начал что-то говорить о недостаточном собственном благочестии, в общем, зачудил. Вот только этого мне не хватало к концу дня. Красноперовы смотрели из-под лобья, от них в этом деле толку было чуть. Был у меня один вариант, конечно. Пришлось идти наверх, взяв обещание Сусти, что она ни на минуту не спустит глаз с молодой матери, писать на дорогой лощеной бумаге с фамильным татищевским гербом приглашение для господина Лугова. Официальные, срочные. Тот, к моему изумлению, добрался раньше священника. Чем могу помочь, Ксения Александровна? Чист, ухожен, элегантен, только вот глаза больные. Я усадила его в своем кабинете, велев Демьяну сменить Устю, которая почти прилично справилась с подачей чая. Новая девочка, обратил на нее внимание посетитель. Да, взяла вот сиротку в дом, старательная. Конечно, учится пока, но ваши девушки ей в пример. Я пододвинула тарелочку с сушеными ананасами и орешками, которыми Лугов чинно лакомился. Про его слабости Сусанна мне рассказала все и немного больше. Я знала о его привычке копировать манеры графа и потом тайком принимать те же позы на диване, о вкусовых и алкогольных пристрастиях, об одержимости собственным телом и безразличии к обоим полам. И сама догадалась, для чего он хранит в шкафу шелковые чулки, если горничные копнут глубже, они и платья найдут, уверена. Я хочу предложить вам, Алексей Трифонович, стать моим. Драматическая пауза, как раз чтобы поперхнулся кумом. Когда он откашлялся, выпил воды и слезящимися глазками уставился на меня, продолжила. Евдокия, помните же ее, разрешилась от бремени, родила девочку. И мы ее окрестим сегодня же. Мефодий как раз за батюшкой отправился. А то дитя так слабо. И вот попробуй теперь вывернись. Он даже не стал пытаться. Все же даже дефективная графиня в кумах, это не у каждого мажордома случается. Прибывший священник оказался на диво обаятельным и каким-то светлым человеком. Он мигом оценил ситуацию, ласково поговорил с Евдокией, торжественно провел ритуал крещения. Мне пришлось ущипнуть Лугова, чтобы тот лицо сделал попроще, когда увидел особенности ребенка. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, и вочеловечшеся, распятаго же заны при понтистем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий день по Писаниям, и восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа, животворящаго, и же от Отца исходящаго, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголавшаго пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь. Ракочущий голос священника наполняет нашу комнату неопределенного назначения. Аминь. Повторяем мы. Где-то в своей коморке молятся красноперовы. И их молитва также доходит до Господа, а свет ее делает жизнь малышки хоть чуть-чуть, но радостнее. Я не знаю, Почем тут нынче крещение, но вряд ли в кладево, утешившего мать, меньше, чем у врача, принявшего Марфу. По случаю такой радости мы накрываем большой стол, лакомимся ресторанными припасами, немного грешим и распечатываем черничную наливку, которую как раз для взятки Лугову и берегли. А что девица ваша на крестинах не была? В какой-то момент спрашивает разомлевший мажордом. Девица замерла, смущается посторонних. Вы для нее, как генерал для солдата. Умиротворенный Лугов покинул наш дом в самом благостном настроении, успев насплетничать о чудовищном злодеянии в аристократическом квартале. Вот представьте только, Ксения Александровна, только вы уехали, а за усадьбой труп нашли. Полиция приезжала, да. Поговорили с их сиятельством, опросили всю прислугу и уехали во свояси. Нет, незнакомый труп. Никто его не опознал, чужой какой-то. Неужели разбойники? Ужаснулась я. Сохрани Господь. В таком приличном месте и средь бела дня жизни лишают. А я ведь там сколько жила, двери-то не всегда закрывали. И не говорите, Ксения Александровна. Он весь ушел в мысли об опасности проникновения врага на вверенную территорию. Теперь и окна, и двери надо будет укрепить от греха. Посоветовала я. У меня как раз мастер такой имеется. И сплавила кума во свояси. Что сидим, как на поминках? Спросила я у прислуги, в молчании нависших над тарелками. Человек родился, между прочим, душа Божья. Устя, неси завтрашнюю еду, отмечать будем. Устя тоже не особо видела повод для радости, но к моим сумасбродствам уже привыкла и воспринимала их стоически. За почти 2 месяца брат и сестра отъелись, отоспались и выглядели как раскрашенные картинки, по сравнению со своими бледными первоначальными образами. В стабильной и размеренной жизни Демьян начал чаще смотреть на окружающих, меньше сутулился. О чем думала Устинья, мне неизвестно, но точно не страдала, а порой я заставала улыбку на ее лице, истинную, а не дежурную. Евдокия пока не могла сидеть, но я уговорила ее постоять с новорожденной рядом. Мы чокались морсом, произносили тосты и старательно делали вид, что все, как на обычных крестинах. К второму кругу поздравлений я созрела до очевидного, но ранее незаметного из-за суеты решения. Евдокия, я не думаю, что тебе стоит ехать в деревню. Оставайся тут вместе с Марфой. Комнаты вам обеим хватит, зарплату я повышу. Марфа подрастет, бог даст, смышленая будет. Выучим ее ремеслу какому-нибудь сидячему, кружево плести или вышивать бисером. Так и она сама, если что, не пропадет. А отдавать ее куда? Это же сама понимаешь, погубишь. Воцарилась тишина, и я поняла, что все смотрят на нас обеих. Но на меня, будто я отрастила вторую голову, а на Евдокию, как на участницу чего-то изумительного, что больше ни с кем уже не произойдет. Евдокия подняла глаза от пестрого кулька, она скопила несколько дюжин лоскутов, из которых нашила очень креативных пеленок. А оставить ее тут, заикаясь, переспросила и начала оседать. Демьян успел подхватить ребенка, Мефодий, мать, перенесли их в каморку, мы с Устей осмотрели роженицу, кровотечения нет, сомлела. Уверенно заявила горничная. «Вы, барыня, когда нас с Демушкой к себе позвали, я тоже чуть не сомлела. Молила тогда господа о чуде, а тут вы. Вот и Дуня. Глядите, околёмывается». Евдокия осмотрелась и, не найдя Марфы, испуганно посмотрела на меня. «Сейчас Демьян принесет». Улыбнулась я. «Раз ищет, значит приняла». Но Устю на ночь оставила с семьей. Наверх доползла за полночь и рухнула в постель. Когда только Устя успела ее расстелить, подумала я, проваливаясь в глубокий сон. Утром нашла себя уставшей, как ломовая лошадь после двойной смены, зато хоть платье в ночи расстегнула. Только вот сложено оно как-то. Видела я на днях такую укладку. «Федор Андреевич», — тихо окликнула я. Нет ответа, и было бы странно, что он сидит рядом, но это так удивительно. Устя неотлучно была при мне с самых крестин. Лунатизмом я точно не страдаю, значит, платье само собой не снялось. А эта странная манера аккуратно сворачивать корсаж присуща только одному моему знакомцу. Бардак в доме творится, если посторонний человек шастает тут, как у себя в комоде. И ладно, если это фохт, а мало ли кому еще придет в голову меня навестить. Может и вправду собаку завести? Новый день принес новый букет, на этот раз с преобладанием жасмина и камелий. Жаль, мужчинам цветы не дарит, а то кактус был бы в самый раз. И желательно с доставкой ночью в постель. Евдокия рвалась к плите, но ее осаживали 4 человека, а 5-й требовательно напоминал о других обязанностях. Вот тут-то Евдокия по-настоящему оценила водопровод и душ, который вначале считала баловством. Я несколько раз настрого велела ей купать дочку при каждой смене пеленок, и теперь она сама удивлялась тому, что нет опрелостей, привычных ее деревенским братьям и сестрам. 3 дня длился наш разлад в хозяйстве. Устя умела готовить, но вот ассортимент откровенно печалил. Теперь мы все постились самым экстремальным образом. Я снова пережевывала кашку по утрам, в обед и вечером нас подкармливали рестораторы. Евдокия переживала, но все проходит, и это прошло. Я записала ее на прием к ортопеду, без особой, правда, надежды. На очередной долговой распродаже купила старенькую колыбельку, и жизнь потекла почти обычно. Ночной гость больше не заглядывал, а вот дневные. Дорога, Николай Владимирович. Пишу вам с наилучшими пожеланиями и надеждой на благополучие ваше и ваших близких. Пишу вам с просьбой. МН на распродаж попался том Н. Мицкага, издан ЯА, Брема «Жизнь животных». Судя по всему, там насчитывается 10 томов, и это был бы чудесный подарок для моей библиотеки. В. Идеал на английском язык, если Рускага перевода НТ. Книги меня озаботили потому, что стала я наблюдать 2 удивительных птиц на карниз дома напротив. Помните, доходный дом Северова? Прилетают, как по звонку, щебечут. Очень бы ход лось узнать породу, а, говорят, у господина Брэма на этот случай картинки имеются. Не ход лось бы, чтобы это оказались хищники. И еще один вопрос остался. Я передавала письмо для супруги вашей. Очень бы ход лось получить софте от нее, как особы, превосходно разбирающиеся в вопросах моды и красоты. Всегда ваша К, товарищ. На досуге, наблюдая из окна 2 мужичками невнятной наружности, я почитывала всяческую литературу. Особенно меня впечатлило уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Для поднятия духа интересная книжка. Например, статья 294 о подлогах в официальных бумагах, лишение всех прав состояния плюс поселение в Сибири. Это и использование чужих документов при бракосочетании, и выправленные по случаю 2 странненьких паспорта на подлинные имена моих слуг, тоже в эту кассу. Хотя голод 5-летней давности выкосил много деревень, и кое-где концов не доищешься. Статья 780 о нарушениях правил врачевания самая щадящая, о воспрещении практики. Но можно квалифицировать некоторые манипуляции как подлог, и тогда, здравствуй, Сибирь бескрайняя. Статья 951 о бродяжничестве, здесь за амнезию дают 4-го года арестантских рот мужчинам, и столько же работных домов женщинам с дальнейшим переселением, угадай куда. Статья 975 о составлении ложного документа на себя, 1,5 года арестантских рот в Тобольской или Томской губерниях. Статья 994 о незаконном сожительстве неженатого с незамужней, мелочевка, церковное покаяние. А вот 995 за мужеложство предлагает лишение всех прав состояния и турпоход на Колыму, где мы и встретимся с Фролушкой. Странно, распространение этого дела не хуже, чем в мое время, о пажеском корпусе только ленивый не шутит, но скандалов немного. Или все откупаются, или строгость закона нивелируется необязательностью его исполнения. Статья 1690 о подлогах. Там заодно использование подложных бумаг при торговых сделках, лишение всех прав и высылка в Сибирь. Утешает одно, глубина и масштабы позора от этого факта будут слишком затрагивать дорогого родственника, так что вряд ли мне стоит крепко печалиться. А вот идея с путешествиями в монашеской рясе точно бы себя не оправдала. Вопреки художественным произведениям, даже им предписывалось иметь документы. Но бывали времена, когда я задумывалась о будущем не только себя лично, но и других особ. В основном такое происходило, когда я, бывая в ванной или уборной, наблюдала из окон, выходящих во двор, прогулки Марфы. Удалось убедить Евдокию в необходимости свежего воздуха для новорожденных, и теперь дворня по очереди выгуливала малышку. Оказывается, Тихон Архипович Байков, наш счастливый отец, имеет более чем широкие правомочия. Когда придет время менять Дуне паспорт, он может не дать на это разрешение, и тогда она отправится к себе в деревню, где так рады двум лишним ртам. Насчет Тихона Архиповича у меня имелись некоторые мыслишки, каждая из которых также была прописана в соответствующей статье уложения, но я та попадаться не намерена. И начну с самой простой. «Устя, позови мне Евдокию», — проговорила я в завершение обеда. Встревоженная роженица появилась так быстро, что я подозреваю уже сидение под дверью. «Голубушка, как себя чувствуешь?» «Хорошо, ваше сиятельство, грех жаловаться». «Конечно, тени под глазами, они от курортного материнства». «Марфуша, здорова ли?» Тут ее прорвало, и мне рассказали о множестве достижений моей крестницы, хорошем аппетите, улыбчивости и других милых материнскому сердцу мелочах. «Дуня, я вот насчет мужа хочу спросить». Кухарка напряглась и поникла. «Вы с ним венчаны? Ты не думай, я не стану о тебе хуже думать, если нет». «Венчаны, ваше сиятельство, а как же, в церкви были». «Печалька, а то такой хороший вариант наклевывался. Но есть еще идеи. А ты с ним дальше-то жить хочешь? А куда ж я денусь-то?» «Скажет, и пойду». Евдокия вздохнула. «Да, вдовство обретает все больше и больше преимуществ. Насчет развода не думала, все же попыталась продвигать идею феминизма я. Куда мне, такой-то грех», — перекрестилась женщина. «Дуня, он твоему ребенку смерти хочет. Может, подумаешь еще? У нас в деревне все так живут. На роду бабе писано битой быть и горести претерпевать. Пойду я, ваше сиятельство». Но вот как это все? Отголоски подобной коровьей логики встречаются и в 2015-м. Только среди моих знакомых вполне-таки социализированных женщин с образованием, маломальской карьерой, а порой и собственной недвижимостью десятка-полтора терпит унижение и побои мужей ради эфемерного социального статуса или более материальных бонусов. Да и мужчины с замашками тиранов тоже не редкость. Хотя в 21 веке законы все-таки очень сильно облегчили женскую долю. В случае развода Тихон имел право забрать дочь себе и манипулировать бывшей женой. Есть, правда, одна лазейка. Неэтичная, подлая, но я в святые и не рвусь. В ближайший воскресный день из окон салона я углядела вертевшегося на углу солдата. Близко к дому он не подходил, но и глаз с калитки не спускал. Через полчаса такого мациона из ворот ужом выскользнула Евдокия. Что за бардак? Даже не закрыли вход. Она мелкой трусцой подбежала к мужу и, понурив голову, выслушивала сначала придирки, а потом весомый аргумент в виде затрещины. Я остановила себя от вмешательства. Раз хочет себя гробить, кто я, чтобы мешать? Вечером допросила Устю. Ну и что там рассказал счастливый отец? Что коли вы зарплату повысите, то пусть пока девчонка живет. А как в деревню поедут, в монастырь подкинут. Сухо изложила девочка. И Евдокия довольна? Что ж довольна, то деваться некуда, муж. Не понравился мне и такой расклад, и покорность Дуси, и вообще нетуманная перспектива визитов этого паразита сюда. Для начала я на хорошей бумаге набросала письмо. Мефодий у нас провалами в памяти не страдает, так что сообщил мне и имена основных командиров Тихона, и еще кое-какую информацию. Милостивый государь, имею сообщить вам, что рядовой второй роты Тихон Байков уклоняется от содержания и заботы над новорожденной дочерью своей. Отягощается это еще и врожденному в чьем ребенка, посему бдная мать, не оправившись от болзни, вынуждена голодать и работать от зари до зари. Волею случая познакомившись с несчастными, я не могу молчать о столь вопьющем попране законов божеских и людских. Графиня Ксения Александровна Татищева, вдова поручика Петра Николаевича Татищева. Два экземпляра в разные канцелярии, и через 4 дня разъяренный служивый уже колотился в двери. Мефодий, следуя моим указаниям, его долго не впускал, и лишь мольбы Евдокии заставили дать возможность супругам поговорить. После кухарка долго плакала и даже пересолила ужин. «Так, цирк пора завязывать». Клиент почти созрел. К следующему выходному солдат явился сосредоточенный, целеустремленный, в начищенных сапогах и без сомнений. На этот раз Мефодий препятствий не чинил, и наш герой под чутким надзором нескольких пар глаз вошел в Дусину каморку. Дикий визг потряс окрестности, и дальше все пошло как по нотам. Мефодий как кутенка выкинул отца из комнаты и вытащил оттуда же кухарку и кулек с малышкой. Из окон и по коридору повалил едкий белый дым. «Этот козел меня сжечь решил, что ли?» Первоначально я хотела укрыть Красноперовых от полицейского надзора, но пришлось переигрывать на ходу. Демьян бросился в комнату и одеялом накрыл банку, продолжавшую источать дым и смрад. Внизу все кашляли. Устя с моей запиской уже бежала в полицейский участок. Сучонок притащил дымовую шашку от крыс. Полдома бы потравил и не пожалел. Потом прибыл городовой, полиция, тех я быстро уговорила не поднимать особого шума. Графиня слегла с мигренью от ядовитой шашки, и все начало стремительно налаживаться. Полицмейстер в кратчайшие сроки опросил свидетелей, забрал несостоявшегося душегуба, мы проветрили окна и выдохнули. Статья 1453, когда убийство учинено, через такие действия, от коих подвергались опасности, несколько человек, подлежит лишению всех прав состояния и ссылкой на рудники от 15 до 20 лет. Статья 1457. За всякие принимаемые для совершения убийства меры, каковы суть? Приобретение, приготовление нужных для того оружия или иных орудий и снарядов, или яда и тому подобное. Когда сии приготовления были сделаны с намерением совершить убийство? Когда ж, напротив, он вполне изобличен в том, что лишь обстоятельства воспрепятствовали ему приступить к совершению преднамеренного им преступления или к настоящему наоное покушению, то он приговаривается к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение. Как оказалось, даже в суд с разводом обращаться не пришлось, в следственном отделении другие заключенные не очень хорошо отнеслись к попытке убийства малолетней дочери. Евдокия надела черное платье, а я добрым словом вспомнила того, кто был столь разговорчив. Здоровенный ящик мне доставили фельдъегерской службой. Вот где пир женских глаз. Ни разу их не видела раньше живьем, но хороши. Рослые, статные мужчины в темно-зеленых мундирах, как с картинки просто. Я пожирала их глазами и понимала, что это неприлично, но какие они, однако. Вот откуда нужно стриптизеров набирать. Моя дорогая Ксения, пришлось побгать в поисках этих книжек, но рад преподнести полное изданье. Надеюсь, твой интерес к живой природе ты сможешь полностью удовлетворить Эльтом в Эвичуге, куда мы с Ольгой Александровной тебя приглашаем. Касаемо донимающих тебя птиц, не шугая их пока. МН мои знакомые любители орнитолог и пока мало о подобном рассказывали. Но подожди, глядишь, и улетит сами. Говорят, так е быстро скучать начинают. Н.В. Товарищ, и ведь достал все 10 томов с удивительными рисунками. Я же год не оторвусь от такого. Ну не оторвалась бы, если б не получила приглашение на прогулку. Это точно не совсем прилично, так что поступим так, как тут обычно и делают. Дорогой сеньор Дибалья, как добропорядочная вдова я обязана блюсти приличия, все же мой траур еще не окончен. Я эртко выезжаю из дома, только к отцу моего покойного супруга, или в церковь, но каждое утро совершаю конную прогулку по окрестностям. К, товарищ, бог мой, он не сидел в седле, должно быть, с далекой юности. Страдал, но старался не показывать этого. Зато прощупал все сферы моих познаний. Мы оба восхищались опередившим свое время Леонардо, прошлись по поэзии, литературе, скульптуре, винам. Я постоянно одергивала себя, чтобы не сказать о том, что именно я пробовала и в каком ресторанчике, а также с какого ракурса лучше рассматривать Колизей, но смогла. Мой же спутник на крайне самодовольном и пафосном жеребце распинался, что так мало красивых женщин интересуется чем-то, кроме нарядов. Поведал мне об аудиенции у папы, Льва XIII, о необычайной святости этого человека. За час я узнала и о его детстве, и о маме, и о тетушках-дядюшках. В общем, я больше слушала, чем говорила, поэтому оказалась замечательным собеседником, и мой спутник выразил надежду на другие встречи. Дорогой граф, я крайне плохо разбираюсь в вопросах коневодства, и даже книги господина Брэма Зедесси не помогают. Моя кобыла стала предметом интереса породистого итальянского жеребца. Полагаю, со дня на день получу предложенное о дальнейшем сближении животных, но очень опасаюсь за ее здоровье, преклонный возраст, а более всего, за крайне сварливый характер. Да и Влад Лец жеребца, особо требующая деликатного отказа. Прошу софта в такой сложной ситуации. К, товарищ. Да, практически в лоб. Но интересно же, что мне теперь делать с этими ухаживаниями? Радовало только одно, я обнаружила, что не беременна, и на всякий случай начала пить таблетки. Оно, конечно, может и не понадобится, но раз запас был сделан, а жизнь бьет таким ключом, лучше подстраховаться. Господин Фохт также не проявлял признаков жизни. Но вот куда можно было снова запропасть. Учитывая стремление жизни выравнивать искаженные линии, очень беспокоюсь за его здоровье. Дорогая моя Ксения Александровна, что касаемо вопросов коневодства, то не считаю это разумным. С якобыла дорогой мен как память о сыне не хотлось бы рисковать ее благополучием. А хозяину жеребца, будь начнет назойливо предлагать свои прожекты, откажите с вашей милой детской непосредственностью. Я помню, как хорошо это у вас получалось с господином товарищ. С наилучшими пожеланиями Н. В. товарищ. Наша с итальянцем прогулка не прошла незамеченная, и в разделе светской хроники уже поместили заметку о незнакомке, ставшей объектом ухаживаний посла Итальянской Республики. КВ. Сын посла Франции, посол Италии, посол США. Похоже, последним приезжал немец. Во что ты влез, мой дорогой названный батюшка? Я отправила Мефодия купить второй экземпляр газеты, вырезала заметку и отправила дорогому родственничку. Потом подумала, велела плотно зашторить окна на всех этажах и активно распространять слух, что графиня сильно простудилась. Опять же наступала страстная неделя, особого смысла в прогулках не было, а мне нужно подумать. Утро вторника получилось сумбурным, потому как к нам без предварительного объявления войны приехал ревизор. Я слонялась по дому полночи, строя в голове разнообразные политические конструкции, и ни одна не выигрывала. А уж семейка Татищевых проигрывала со всех сторон. Когда в голове такой сумбур, надо заняться или физическим трудом, или спортом, или любовью. У меня не получилось ни одно. Поэтому я проворочилась до первых петухов, чтобы провалиться в тяжелый вязкий сон.